Наиболее активными были первые два поколения выходцев из обычного мира, а затем их потомки начинали свою специализацию на основе семейных секретов, превращая их в образ жизни и способ заработка, тщательно совершенствуя свои тайны или же просто забывать свои корни. Ему, как и всем другим, предстоит пройти этот путь, и надо смотреть на возможности и потребности магического мира уже сейчас, чтобы иметь больше вариантов выбора. Обдумывал все это мальчик уже лежа в постели. Все меньше времени остается до экзаменов, все больше суеты в древнем замке. Утро вступило в свои права, весна окружила голову запахами, зеленью и чистым небом. Занятия шли своим чередом. Однако, налаженный распорядок нарушился на трансфигурации. Декан Львов, как обычно, выдала практическое задание, которое будет на экзамене. Превратить черепаху в чайник для заварки. Так как у многих не получалось с первого раза, начало обходить аудиторию и следить за успехами студентов. «Мистер Эванс, могу я посмотреть на вашу палочку?» «Профессор, простите, а для чего это вам?» «Я могу уверить вас, что с ней все в порядке. Останьтесь после занятия, мистер Эванс, мне надо задать несколько вопросов». «Хорошо, профессор». Гарольд недоумевал, что это было такое. Он практически целый учебный год прозанимался этой палочкой, никто не обращал на нее внимания, а именно сейчас, когда год практически завершен, возникли какие-то вопросы. Какие именно можно узнать после занятия? Ничего, подождем. Однако уже сейчас есть только одно предположение. Раздался звонок, отмечающий завершение занятия. Мальчик терпеливо дождался, пока остальные студенты покинут аудиторию. «Мистер Эванс, могу я взглянуть на вашу палочку? Зачем она вам, профессор?» «Видите ли, мистер Эванс, каждый год перед каникулами мы предупреждаем студентов, живущих в мире простецов, о запрете на колдовство. В первую очередь это связано со статутом, во вторую – с безопасностью самих юных студентов. Причем, все мастера, производящие палочки, обязаны выслать перечень купленных у них инструментов и их владельцев в министерство, в отдел по надзору. Однако вашей фамилии и палочки в этом списке почему-то нет, о чем недавно нас известили. Поэтому, мне приказали произвести проверку вашей палочки. Я понимаю, профессор, но это касается только проживающих в обычном мире, я же там не проживаю, поэтому нет никакой необходимости в осмотре. Что за глупости вы говорите? Вы вернетесь на лето назад на Тисовую, и это не обсуждается. Вспыхнула МакГонагалл, недовольная строптивым студентом. Вынужден вас огорчить, профессор, но я вернусь к себе домой, поэтому... Как только вы предоставите решение министерства о запрете колдовать лично мне в магическом мире на каникулах, так я вам предоставлю свою палочку. Не заставляйте меня применять силу, мистер Эванс. Вашу палочку, живо. Госпожа замдиректора, я вынужден вызвать своего декана, в качестве независимого наблюдателя и эксперта. Вы не возражаете, что вы себе возомнили, наглый мальчишка? Экспе. Противо Максима. Профессор, я буду вынужден заявить о том, что вами было совершено нападение на студента. А сейчас мы с палочкой направляемся к моему декану, я жду вас там. Захватите необходимые документы с собой, пожалуйста. Ах, ты, я немедленно иду к директору, или вы мигом вылетите из этой школы. Примерно через 15 минут, кабинет Флитвика. Помещение, в котором обитал полугоблин, было под стать ему самому и несло в своем хаосе простую функциональность. Здесь во всем был незримый отпечаток характера маленького бойца, постоянно ищущего знаний, силу и опыт истинного мастерства, волшебный дух сражений. Гарольд застал своего декана зарывшимся в ворох фолиантов, мечтательно потягивающим горячий чай. С его появлением в кабинете Флитвик оживился и поинтересовался у студента причиной его появления. Гарольд выложил свой трофей на стол декана и кратко ввел его в курс последних событий. Как опытный боевик, Флитвик моментально оценил ситуацию и вызвал через камин знакомых Авроров. Авроры Робертс, Смит, профессор МакГонагалл, Дамблдор, поприветствовал параллельно, представляя всех хозяин кабинета. «Мистер Эванс, прошу». «Да, мастер, сегодня на занятии трансфигурации профессор МакГонагалл обратила внимание на мою палочку, и после моего отказа в осмотре палочки решила сделать это силой, не предъявив никаких объяснений и письменных указов по отношению ко мне. Она напала на меня, решив действовать силой. Со стороны профессора было применено разоружающее заклятие, я же защитился, в результате чего ее палочка была выбита, Я ее захватил и принес сюда своему декану. Хочу также отметить, что заместитель директора угрожала мне отчислением после этого происшествия. С моей стороны повода для нападения не было, всем могу дать клятву. Мальчик мой, ты не так понял намерения Минервы, она должна была проверить твою палочку перед каникулами. Ты должен был предъявить ее. Простите, директор, но обвинять меня в намерении нарушить статут, она тоже должна была, и при чем тут место моего проживания, мы же его уже с вами обсуждали, не так ли? При этом я уведомил профессора, что буду находиться летом в магическом мире. Мальчик мой, ты должен предъявить палочку для проверки на наличие в ней сигнальных блоков, отвечающих всем требованиям безопасности. Мы не получили уведомления, какую именно ты купил палочку, и, следовательно, ты ее используешь незаконно, до тех пор, пока она не внесена в министерский реестр. Вы не правы, профессор, моя палочка внесена в соответствующий министерский реестр. Вы не там искали, или вам не предоставили другие перечни. Но позвольте, мистер Эванс, помимо школьного есть только еще два реестра. Вот именно, директор, поищите, пожалуйста, там и только после этого можете предъявлять мне какие-то претензии. Однако у меня есть встречный вопрос. В каком из реестров их находится нынешняя ваша палочка? Ведь это же не кедр с чешуей русалки. Все дружно посмотрели на палочку директора, длинную, узловатую, черного цвета. Директор невольно попытался спрятать объект всеобщего любопытства. Знаешь, мальчик мой, ты все рано обязан предъявить свою палочку. Хорошо, я в присутствии Авроров вас спрашиваю, директор, в чем вы меня обвиняете? Прости, мальчик мой, я не совсем тебя понял. Вы, как верховный чародей Визингамота, предъявляете мне какое-либо обвинение, согласно которому я должен сдать свою палочку. Я в чем-то подозреваюсь? Нет, мальчик мой, это общепринятая практика. Каждый студент на каникулах получает запрет на колдовство, о чем и сигнализируют специальные чары в палочке. Нам необходимо убедиться, что в твоей палочке они есть. Хорошо, господин директор, но вы не озвучили, что такой запрет получают только проживающие вне магического мира несовершеннолетние студенты, не так ли? То есть, ты, наглец, утверждаешь, что имеешь право на колдовство на каникулах? Не выдержала декан Гриффиндора. Профессор, если меня нет в реестре несовершеннолетних студентов, то значит, я нахожусь в другом перечне, это ведь логично. Я требую проверить его палочку на основании его нападения на меня. МакГонагалл все не унималась. Господа, вот трофейная палочка. Профессор, она ваша? Какое вы использовали последнее заклинание? Это был Экспеллиармус, ты это сам знаешь. Хорошо, а скажите мне, пожалуйста, профессор, каким именно заклинанием я на вас напал? Ты стер со своей палочки следы заклятия. Профессор Флитвик, прошу подтвердить, что я не пользовался своей и другой палочкой с момента своего появления в вашем кабинете, и что я не знаю заклинания очистки палочки. Минерва, не каждый студент вообще знает о заклятии чистки памяти палочки. Я вообще не трогал ни твой инструмент, ни палочку мистера Эванса, в чем могу дать клятву. Господа Авроры, проверьте палочки, это палочка профессора МакГонагалл, не так ли? Какое было последнее заклинание? Да, Филлиус, это моя палочка. А заклинание, Минерва, Филлиус, мальчик мой, ты слишком наседаешь. Директор, мы здесь для того, чтобы выяснить правду. Мой студент заявляет, что на него напал после занятия преподаватель, с целью отобрать его палочку, ему удалось защититься. В результате палочка преподавателя здесь, у меня. Или мы неправильно что-то поняли, и ты просто так отдала мистеру Эвансу свою палочку? Судя по твоему возмущенному виду, мой студент прав. Господа Авроры, прошу засвидетельствовать официальный протокол. Я сейчас проверю палочку миссис МакГонагалл, приориенкантим. Полугоблин поднес свою палочку ко второй, принадлежащей декану Гриффиндора, из нее появился красный луч, с отображением заклинания разоружения, затем несколько бесцветно-желтых, отображающих формулы трансфигурации. Полугоблин завершил проверку и протянул руку к студенту. Гарольд протянул ему свою палочку. «Позволь мне, Филлиус», — вдруг оживился директор. «Нет уж, позвольте мне завершить начатое». Приориенкантатим. Из палочки Гарольда появился бледно-голубой луч с формулой защитного заклинания, затем после него несколько десятков однотипных бесцветно-желтых занятий трансфигурации. «Как вы видели, мой студент был прав, и я теперь хочу услышать объяснение. Филлиус, мальчик мой, Как ты знаешь, в конце года нам присылают перечень студентов, которым необходимо выдать напоминание о запрете на использование колдовства летом. Мы не обнаружили в этом списке мистера Эванса, и это моя вина. Немного поспешил выяснить причину этого. Минерва тоже погорячилась, но ведь она считала, что студент пользуется нелегальной палочкой. Господин директор, хочу вам напомнить, что проверкой палочек не занимается школьная администрация, а проводит проверку уполномоченный отделом тайн, под соответствующими клятвами имеющий необходимые документы. Я хотел бы на них взглянуть. Также я хотел бы взглянуть на соответствующий запрос в этот отдел, о чем вы, как верховный судья, несомненно должны были знать и позаботиться. Недобро прищурился полугоблин, в кабинете ощутимо похолодало. Последнее время было как-то не до бумаг, мальчик мой, однако, мы проведем проверку сейчас, а бумаги вышлем после, ты не против? Мистер Эванс, мистер Дамблдор, я бы желал услышать, в чем меня обвиняют, что нарушается мое право презумпции. Пока не выдвинуто обвинение, причем пойманного на месте преступления, изъять палочку для проверки можно только после запроса в отдел тайн, и делает это уполномоченный, имеющий разрешение. Не так ли? Спросил Гарольд. Господа Авроры, прошу вас составить протокол, что верховный судья, не имея соответствующих документов, санкционировал в своем присутствии незаконное изъятие палочки. Ты меня не так понял, мальчик мой, я просто не хотел беспокоить занятых людей, отнимать у них время. Но если ты настаиваешь, я соблюду все формальности. Я на этом настаиваю, сэр. Хорошо, вот постановление директора школы, коим я являюсь о проверке твоей палочки, мальчик мой. Директор, хитро улыбаясь, развернул лист пергамента. Ой, директор, вы опять не так поняли. Вы должны выдвинуть мне официальное обвинение в применении одного из трех непростительных, либо одного из перечня запрещенных. Причем, если вы обвиняете меня в последнем, то вы меня лично поймали, не так ли? Мальчик посмотрел на криво улыбающегося старика, затем на перекосившихся недовольно стражей порядка. Мальчик мой, мы не обвиняем тебя ни в чем, просто просим проверить твою палочку. Патетично воскликнул старик. Уважаемый верховный судья, напоминаю вам, что до тех пор, пока мне не предъявлено обвинение в вышеперечисленных преступлениях, ни вы, ни кто другой не имеет права требовать от меня этого. Таков законное мое право. Прошу об этом помнить, давайте завершим на этом разговор. Старик и декан Гриффов нервно переглянулись и вышли из кабинета. Авроры также покинули помещение, спустя полчаса после составления всех бумаг. Кабинет директора, примерно это же время. Дамблдор был в ярости, холодный и клокочущий под ледяной маской, скрывающий все эмоции. Нет, ну каков наглец, откуда он это все узнал, ведь законы и практическое их применение в правопорядке давно обосновались в запретной секции, и вот ведь гаденыш, поймал его казуистикой прилюдно, давая всем понять, что великий светлый не такой уж непогрешимый судья, и авроры эти не из его протеже, наверняка растреплют обо всем, что видели. Ну и ладно, малыш, не хочешь по-хорошему, мы с тобой поступим по-плохому, есть на этот случай такая возможность, и герою как раз этим поможем, и тебя еще больше замараем, и на палочку твою все, что надо навесим или вообще сломаем, а потом заменим на нужную. Так что, дорогие мошки, все готово, нити затянуты накрепко, сплелись плотно в паутине над философским камнем. Глава 14. Порванная паутина. Эпилог книги 1. Кабинет директора только покинули главные фигуры грандиозного плана, действующие лица грандиозного провала или успеха, кто знает. Сегодня дети покинут замок на лето, и надо приступать к следующему этапу. А пока, надо делать хорошее лицо на публику. Итак, во имя всеобщего блага, Гарольд не сильно волновался о приближающихся экзаменах. Для занимавшегося весь учебный год, экзамены не требовали особого внимания. Однако и повторение материала также не мешало. Мальчик для себя решил, что оценки – это лишь оценки, а знания остаются знаниями, и главной его задачей является умение их получать, отрабатывать практические навыки. А еще он убедился в том, что ни одно знание лишним не бывает, и кажется, понял, чем будет заниматься в будущем. И вот, весна уж облетела, и лето зеленью оделось, проходит последние экзамены. Студенты всех возрастов начинают потихоньку расслабляются, теряя тени обреченности. Сдавшие все предметы начинают веселиться. Первокурсники только закончили сдавать ЗАТИ, Гарольд возвращался с экзамена, как внезапно на него обрушилась тьма. Странное ощущение исчезло на третьем этаже, возле входа в запретный коридор. Первое, что Гарольд увидел, это три гриффиндорцев, направивших на него свои палочки. Воспаленный мозг компании краснознаменных смело произнес: «Не надейся, что мы тебе поверим, темный прихвостень». Гарольд впервые был настолько поражен женской логикой, что даже и не знал, как ответить. Пышноволосая командирша не останавливалась на достигнутом. «Мы разгадали твой подлый план, поэтому ты пойдешь с нами». Гарольд, находясь в шоке, наблюдал, как троица, переругиваясь, открывала запертую дверь. Та, наконец, поддалась заклинанию гриффиндорки, и трехголовый пес, позевывая, повилиял хвостом знакомым людям. Малолетние взломщики заголосили песню, Пушок привалился к стене и захрапел. «Давай, веди нас к Снипу», — выдала очередную директиву Гринджер. «Почему вы решили, что вход в кабинет зельеварения находится здесь?» Гарольд решил задать логичный, по его мнению, вопрос. «Не притворяйся, мы все равно тебе не верим. Ты с ним в сговоре, и хотите украсть камень», — выдал его намерение Рыжий. Гарольд развернулся и направился к лестнице. «Ты куда это собрался?» — возмутился Уизли. «К Снипу, если вы забыли, где он, я вас туда отведу. А ну, стой!» — продолжила командовать Гринджер. «Ты идешь с нами, темный прихвостень. Ребята, кидайте его в люк». Гарольд отпрыгнул от невменяемой троицы, отклонился от нескольких заклинаний и убежал по коридору, периодически оглядываясь и уклоняясь. «Гриффиндорки ненормальные», — подумал Гарольд, заходя в гостиную башни Равенкла. Следующее утро, большой зал, школа гудела очередной раз, и как и в прошлый, виновники слухов как раз сейчас подходили к лазнаменному столу, двое из трех. Деканы и профессора заняли свои места, директор поднялся со своего трона подобного стула. «Дорогие мои, с прискорбием сообщаю, что профессор Кверрелл был вынужден покинуть свой пост. Однако он оставил свои записи с оценками всех курсов, которые и будут проставлены в ваших табелях. Весь завтрак за всеми столами обсуждались превратности судьбы, постигшие профессоров Зати, высказывались предположения о том, кто будет вести предмет в следующем году и какая его постигнет участь. Пока лидировал вариант с русалкой, ушедшей в конце года в декрет. Причем папашей был то Филч, то Хагрид. Через три дня все экзамены уже завершились у всех курсов, и большой зал собрал все факультеты на прощальный пир. Герой многочисленных сплетен вышел из больницы и явился в окружении своей свиты за стол. Зал настороженно смотрел за героем, выискивая различные травмы, полученные от очередного темного лорда, посягавшего на Хогвартс. Директор поднялся со своего места. «Дорогие мои, я займу немного вашего времени своим стариковским бурчанием. Вот и закончился очередной отличный год, и мне следует огласить результаты межфакультетного соревнования. Итак, на последнем месте с 342 баллами находится Гриффиндор. Хаффлпафф заработал 379 баллов, Равенкла захватил 429 баллов, и у Слизерина 497 баллов. Последний факультет разразился победными выкриками. «Браво, Слизерин! Молодцы, Слизерин!» — послышались отовсюду восторженные крики. Однако, прервал крики директор и несколько подобрался, став выглядеть немного по-другому. Надо учитывать последние события. На этих словах зал затих. За самую невероятную шахматную партию 50 баллами награждается Рональд Уизли. Ало-золотой стол разразился аплодисментами. За непревзойденным знания и безупречную логику, мисс Гермиона Гринджер получает 50 баллов. Стол под золотым львом еще больше оживился. За невероятную храбрость и проявленную отвагу мистеру Гарри Поттеру присуждаются 50 баллов. Тут многие ало-золотые повскакивали возбужденно со своих мест, ведь разрыв с известными соперниками был так мал. «Храбрость бывает разная», — помолчав немного, продолжил директор. «Иногда надо уметь противостоять врагу, а иногда надо уметь защитить друзей». Тут многие начали недоуменно на него смотреть. С чего такая щедрость по отношению к одному факультету? Гриффиндорцы же судорожно подсчитывали баллы, ведь до их победы оставался малый разрыв. Директор продолжил, дав залу немного успокоиться. «За невероятную преданность и самопожертвование 10 баллов получает Невилл Лонгботтом». Тут крики из красного факультета достигли апогея, и если мои подсчеты верны, — директор хитро улыбнулся, — то надо поменять декорации. Он хлопнул несколько раз в ладоши, и на последнем хлопке зал окрасился в золотой пурпур. Но никто, кроме грифов, и не думал веселиться. Даже наоборот. «А теперь, да будет пир!» Он величественно поднял руки, еще раз хлопнув в ладоши, и на каждом столе появились различные блюда. Да вот только практически никто из слизеринцев к ним не притронулся. Кабинет директора после пира. Директор, Золотая Троица прибыла в кабинет в полном составе. Мы подвели вас, дети мои, не стоит себя переоценивать. Старик начал уговаривать своих пешек. Своим поведением вы поставили под угрозу дело света. Патетично продолжил он. Но не волнуйтесь, вы были на правой стороне, и все закончилось хорошо. Гарри, мальчик мой, ты в который раз сумел противопоставить свою силу злу Волдеморта. Ты избран, чтобы победить это зло своей силой, о которой он не знает, силой своей любви. Золотая Троица жадно прислушивалась к его речи. А сейчас идите собираться на поезд, дети мои, директор улыбнулся. Дети вышли. Старый паук сидел и размышлял о своих планах. Вроде все прошло как надо, но тогда почему такое чувство, что чего-то не хватает? Когда и что пошло не так, и ведь ловушка сработала как надо, а попалась только одна добыча, вторая же вырвалась, пользуясь возможностью. Может, слишком многого ожидал от простой западни, Волдеморт лишен тела, Квирел мертв, а Эванс даже и не попался. Мальчишка хитер и осторожен, надо, наверное, действовать проще. Но все равно, он слишком в неудобной позиции. Будет трудно дальше пытаться вовлечь его в свои планы. Попавшаяся мошка сумела вырваться, и старый паук сокрушался над своей порванной паутиной. Глава 15. Засовы на тайной комнате. Лето подходило к концу. Для каждого оно было занято разными проблемами и событиями. Лето для каждого студента, волшебника начинается с Хогвартс-экспресса, и неважно, заканчивает ли он учебу или сдал только первые экзамены, главое, лето наступило, а вместе с ним, для многих, беззаботность каникул, время приключения и отдыха. Мчащийся к вокзалу Кингс-Кросс поезд наполнен радостью и шутками, беззаботными и счастливыми детьми. Гарольд сидел в купе, отвлеченно наблюдая за пробегающими за окном пейзажами. Сначала Шотландии, потом и Англии. Прислушивался к гомону шатающихся из вагона в вагон компаний, перестуку колес. Вдруг дверь открылась, отвлекая мальчика от мечтательного настроения. В двери стояла Золотая Троица. «Так вот ты где, темное отродье», — выдал рыжий цель их поисков, но что сказать дальше, затруднялся. «Не сомневайся, мы будем следить за тобой», — выдал планы мозг этой группы. «Мы разрушим все твои планы, и не надейся, что мы поверим тебе», — веско припечатал герой. Двери закрылись. Еще через полчаса в купе показалась серебряная Трия. В отличие от золотого, говорил только предводитель. «Ха, а тут только один грязнокровка. Слышь, ты, наверное, уже понял, что в волшебном мире есть семьи, отличающиеся от других. Если хочешь, я помогу тебе в этом разобраться», — прогнусавил, растягивая гласные Малфой. Гарольд недоумевающе посмотрел на оратора и перевел взгляд за окно. Слизеринец уже хотел было сказать что-то оскорбительное, как услышал ответ. «Поттер дальше по вагону, был здесь полчаса назад. Серебряная Трия покинула чужую территорию». Гарольд задумался было о том, что же это происходило недавно, но ничего путного на ум не приходило. За окном начинался легкий летний дождик, грозящий незаметно превратиться в ливень. Одинокий мальчик сидел и смотрел в окно на пробегающие мимо дождливые пейзажи. Что это было? Мельком подумал он с недоумением, но решил оставить тщетные попытки понять непонятные реплики пришельцев и вернулся к обдумыванию планов на лето. Планов было множество, но первой строкой шло посещение гоблинов, а уж за этим было много чего. Так незаметно пролетела дорога, вот и Лондон. Вокзал Кингс-Кросс встречал человеческой суетой встречающихся, торопящихся и опаздывающих пассажиров и дурслей, точнее двух пар мало различающихся между собой людей. Гарольд даже немного растерялся. Неужели в мире могут быть настолько похожие между собой люди? Две тощие лошадеподобные блондинки, в довольно схожих нарядах, одна из них была в довольно сильных очках, метали взглядами друг на друга злые молнии. Рядом стояли два свиноподобных толстяка, с красными лицами и в одежде, мало различающихся фасонов. Спутник лошади в очках отличался красной кепкой и зажатой в зубах потухшей трубкой. Вдруг обе пары заметили причины своей злости и одновременно воскликнули: «Эванс! Поттер!» Поттер вздохнул и двинулся к более колоритной парочке. Гарольд подошел к дурслям. «Мы, кажется, уже обо всем договорились, мальчишка, почему пришло письмо из школы с требованием забрать тебя к себе? Я догадываюсь, что оно было подписано мною. Сожалею, но на лето у меня другие планы. И еще, не верьте магии дальше. Гарольд развернулся и направился к выходу вокзала под их ошарашенными взглядами. Направился он в дырявый котел, где, пройдя сквозь портал стены, двинулся к банку. Целое лето, до самого сентября, в Лондоне он не появлялся. Бонн, отделение Гринготтс. Гарольд появился на портационной площадке банка, поздоровался с гоблином-швейцаром и направился к своему поверенному. Спустя примерно минут 15, озадаченный мальчик снова зашел на портплощадку и исчез, использовав порт-ключ. «Вот и долгожданное лето, только как-то я не так представлял себе разговор с поверенным насчет замка Монте-Кристо», — подумал про себя Гарольд. «Странно, конечно, что предок не оставил никакой документации на него, один лишь одноразовый порт-ключ, который пришлось проверять на исправность, ведь он лежал без дела почти 200 лет. Второй странностью было почти полное отсутствие денег, кроме ежемесячных отчислений. Видимо, условия завещания не предусматривали раннего совершеннолетия, и все распоряжения были сделаны настолько давно, что за давностью времен и наслоившихся законов нет возможности получить что-либо, не выполнив все условия. Ну и ладно, проживем и на эти деньги». Гарольд взял бронзовую пряжку от ремня времен эпохи Наполеона Бонапарта и, озадаченный мыслями ее стоимости в качестве исторической редкости, направился к портплощадке банка. Секундное перемещение, и вот, он стоит на склоне небольшой горы с видом на долину, укрытую другими вершинами, и виднеющимся из-за более низких вершин морем. Палящее средиземноморское солнце играло своими лучами с волнами и зеленью миртовых и диких оливковых деревьев. Весь остров был как на ладони. Замка не было. Небольшой клочок суши, площадью около 10 квадратных километров, сплошь состоящий из скал, с единственной удобной бухтой, но ведь в завещании точно было указан замок. Гарольд внимательно рассматривал все на этом острове. Может, он что-то упустил, и где-то есть тайный проход, ведущий как на косую аллею. В любом случае, надо спускаться к бухте и оттуда начинать поиски, решил для себя мальчик, в душе надеясь, что замок не был иллюзией для получения громкого титула. Весь день он исследовал свой клочок суши, к вечеру, устав и проголодавшись, воспользовался банковским порталом. Поверенного в кабинете не было, гоблин его замещающий на вопросы не отвечал, ссылаясь на полномочия только в выдаче денег, а не в ответах на интересующие вопросы. Мальчик обменял часть наличности на франки и пошел выискать, где переночевать. 2 часа поисков увенчались успехом, и он расположился в небольшой комнате, и плотно поужинав, заснул. Следующее утро выдалось хлопотным. «Раз уж есть возможность пожить на Средиземном море, то ею надо воспользоваться», — подумал Гарольд. Как только открылись магазины, он решил закупиться едой и различными туристическими принадлежностями. Результатом стало внушительное количество продуктов, спрятанных в сумку с облегчением веса и увеличение объема, а также стазиса. Обычная туристическая палатка и одежда, а также некоторые инструменты и оборудование для кемпинга. Мальчик хотел взять на прокат снаряжение для скалолазания, но ему никто его не дал, поэтому он ограничился 2 мотками веревки. Рывок портала, и он вновь на своем острове. Целое лето моря и свободы, что еще надо для каникул? Только цель, и она есть. Это целый таинственный остров, с одной из вершин которого он осматривает сейчас горизонт. Мальчик осматривал остров в поисках места для лагеря, укрытого с моря и удобного для исследований. Такое место нашлось, и он спустился к бухте и затем пошел, забирая немного вправо, поднимаясь к небольшой ложбинке между 2 вершинами, поросшими диким миртом. Там он поставил палатку, спилив несколько мешавших веток, собрав камешки и разровняв немного землю. За этими хлопотами незаметно наступил вечер, и уставший Робинзон, поужинав, лег спать. Утро на море, что может быть прекрасней? Солнце ласкает просыпающиеся скалы, вода невероятной чистоты и свежий воздух, который жалко выдыхать. Что может быть прекрасней Средиземноморья, где сама природа располагает к неспешному темпу, где она щедра своими дарами и прекрасна своими видами, достойными кистей величайших мастеров, где море, одновременно ласковое и теплое, как колыбель младенца, и суровое и темное, как древние битвы, что видели его берега, и люди, живущие под этим небом, на этой земле, рядом с морем, такие разные, создатели эпосов и истории, преданий, сказок, своим трудом и памятью, сохраняющие их. Гарольд наслаждался завтраком с традиционной итальянской неспешностью, находя в этой традиции скрытую до сих пор прелесть. Лето еще только в самом разгаре, торопиться не надо, Солнышко с утра вон как припекает, можно поплавать и уже после поискать. Спустившись к небольшой бухте со скромным каменистым пляжем, мальчик предался воле слабых прибрежных теплых волн и забыл обо всем до самого обеда. Пообедав и подремав в тени, мальчик с удивлением отметил, что день еще в самом разгаре, солнце припекает со всей силы, а море похоже на парное молоко. Казалось, что природа устроила сиесту и сама устала от дневных забот и мирно дремлет. Гарольд не стал сопротивляться желанию подремать. Незаметно для мальчика наступил вечер, желание искать в темноте не возникло, поэтому он отложил поиски на утро, пока решив обустроить лагерь, зажег небольшой костерок, в котором весело сгорал древесный мусор и недавно спиленные ветки. Собрал ненужные пока ветки по сторонам, выложив ими своеобразные невысокие стены. Более крупные камни были отлевитированы к костру и стали ножками. Еще через час на эти ножки был установлен большой плоский камень, получился стол. Гарольду понравился созданный им уют, и он решил для себя обязательно найти на острове свой замок и жить в нем. Поздний ужин под лунным и звездным светом, звуки ночного прибоя, тлеющие угли огня, кружка горячего чая. Мальчик был рад, что оказался здесь. Именно здесь есть спокойствие и возможность все обдумать, вспомнить все, что происходило ранее. Задуматься, для чего же он так сильно нужен директору Хогвартса. Подумать, что делать дальше. В таком мечтательно задумчивом настроении Гарольд лег спать. Интерлюдия 6. Кабинет директора. Раздраженный Дамблдор сидел в своем кресле и с ненавистью смотрел на различные приборы, создающие общий хаос на его столе. Надо успокоиться, надо успокоиться. Каникулы начались с проблем, ведь согласно задумке, мальчишка должен был быть у Дурсли все лето. Так ведь нет, его дуболомы устроились рядом со встречающими родственниками жертвы и сорвали весь план. Он должен был попасться на колдовстве у своих опекунов на каникулах, а вместо этого исчез в косом. Третий день поисков ничего не дает. Настроенный на мальчишку амулет на столе стоит и не шелохнется. Где он, чем занимается, как его поймать и вовлечь в план, непонятно. Ну и ладно, раз нет возможности его найти, это не дает ему права отвлекаться от подготовки. Каникулы очень короткие, и не успеешь оглянуться, как уже закончились. И к их завершению все должно быть готово. Нужно успеть расставить все фигуры по своим местам, дать всем марионетками нужные задания, и отдать ключ в нужные руки. Но ведь главным в плане было, чтоб жертва присутствовала именно при передаче ключа. Но что же, будем импровизировать, заманивая в заранее созданный лабиринт. А уж попав в него ты уже не выберешься, ведь даже твои невольные спутники будут идти по нему, невольно увлекая тебя за собой. В логово и только свет тебя сможет спасти, только с моей помощью ты выберешься из обители тьмы, и будешь благодарен, будешь послушен. Директор откинулся в троноподобном кресле, предаваясь мечтам. У него как раз есть все необходимое, чтоб у его подопечных возникло желание открыть засовы на входе в тайную комнату. Примечание к части. Халявы не будет у героя и так много чего есть, и в 21 год он это все получит. Не люблю, когда у ГГ 100 500 сейфов, уйма титулов и суперкрутые способности. Он не лорд, лордом нового рода станет его сын, если будет, после того, как сыну исполнится 24 года, деньги у него вложены и приносит доход. И мне кажется, что герой грохнет Дамби, но это еще под вопросом. В общем, читайте и следите за событиями, и будет вам с чести. Глава 16. Засовы на тайной комнате. 1 сентября. Вокзал Кингс Кросс. 10 минут 10 утра. Загоревший средиземноморским загаром, еще немного пахнущий морской солью, Гарольд Эванс вышел из камина на платформе 9¾ и направился в сторону стоящего паровоза. За лето мальчик вытянулся и немного изменился. Оливкового цвета кожа, потемневшие волосы делали его похожим на уроженца Тосканы. Он забыл про разницу в часовых поясах, поэтому сейчас недоуменно смотрел на свои и висящие на столбе платформы часы. Поняв свою ошибку, Гарольд направился в вагон, решив подождать в поезде. Зайдя в купе, задвинул шторы на окне и дверях, заблокировал двери, чтоб его не трогали, и, расположившись на диване, начал вспоминать все события так быстро пролетевшего лета. Первая неделя его жизни на острове была посвящена поискам при помощи всевозможных заклинаний сокрытия и тайных проходов. Методично начиная с берега, поднимаясь к вершинам, мальчик обошел безопасными тропами весь остров, по пути накладывая диагностические заклинания. Результатов это не дало. Затем ему пришла в голову мысль, что 200 лет назад были другие заклинания и, возможно, они были на другом языке. Мальчик вернулся в Бонн, где запасся различными раритетными книгами, 200- и 300-летней давности, содержащих в себе как чары сокрытия, так и поиска различных школ на различных языках, выложив за эти две книги почти все свои школьные сбережения. 800 галеонов – это вам не шутка. Мальчик был рад своей идее выкладывать в свой чемодан ежемесячные 100 галеонов, которые не было возможности тратить, учась в школе. Вооружившись новыми знаниями, он начал методично обходить остров в поисках. Так прошел месяц. Результатов все равно не было. Гарольд уже ничего не понимал. Замок значился в собственности на острове. Как его искать? Книга с более древними заклинаниями стоила 5000, а у него таких денег нет. Он пытался предаваться унынию, но хорошая погода быстро превращала плохое настроение в прекрасный отдых. Сделав недельный перерыв, ему пришла идея. Раз на поверхности острова нет ничего скрытого, то может есть тайный ход в пещеру, уже ведущий в магически отгороженное пространство, и оставшееся время он посвятил этой идее. Купив многоразовый портключ в ближайший населенный пункт Каполивери, крупные города Ливорна и Пимбина, превратившись благодаря загару и купленной одежде в одного из местных мальчишек-сорванцов, он смог незаметно взять одну из старых лодок, стоявших у причала, и вместе с ней переместиться к своему острову, решив обследовать его полностью еще и со стороны моря. Не имея опыта в мореходстве, он предпринял разумные, как оказалось, меры для безопасности и два дня занимался кругосветным плаванием. На второй день удача улыбнулась ему. Со стороны большой бухты, отгороженная скалой, заслонявшей проход по суше, была маленькая бухточка с небольшой мелью, удобная только в качестве причала для лодки. Именно в этой бухте, отгороженной скалами со стороны моря, он нашел вход в пещеру. При ярком свете в пещере на стене было заметно высеченное на камне изображение итальянского щита, разделенного горизонтально. В верхней части были три малых цветка лилии, в нижней – три наклоненных меча. Щит накрывала графская корона, окружала лента стершегося от времени девиза. Мальчик осмотрелся повнимательнее, ведь это был первый знак его успеха в поисках. Остается найти только проход, благо у него за прошедшее время накопился хороший опыт в поисковых и диагностических заклинаниях. Несколько наиболее распространенных вариантов не дали результата, пока одно из арабских шахаров не дал сигнал об иллюзии, расположенной в дальнем закоулке пещеры, нетронутой светом фонаря. Подойдя ближе, Гарольд увидел такую же, как и вся пещера, гранитную стену. Произнеся несколько открывающих арабских шахаров, он не добился снятия иллюзии. Для того, чтобы экономить батареи фонаря, мальчик вышел на свежий воздух и задумался над тем, что все это похоже на сказку, где есть проход в пещеру с сокровищами, закрытой дверью с тайным словом. Это натолкнуло его на мысль, что недаром дверь закрыта арабской запирающей иллюзией, и мальчик, включив фонарь, кинулся в пещеру. Он быстро подошел к спрятанной магией двери и, как в сказке, сказал заветное слово. Ничего не произошло. Да, уж задача посложнее, чем кажется. Какие еще я знаю волшебные пещеры? Кроме Али-Бабы, надо думать, возможно, волшебное слово совсем не связано со сказками Востока, но попробовать стоит. Решив, что поиск надо начать с библиотеки, мальчик отложил поиск слова ключа, ведь, возможно, даже язык был не арабским или итальянским, а совершенно иным. Гарольд отправился ночевать, чтобы утром переместиться в город за знаниями. Утром, зная итальянскую неспешность, Гарольд позавтракал, собрался и после 11 часов переместился в Ливорно. Примерное расположение административных зданий он знал, несколько раз закупаясь в центральных магазинах и на окраинных рынках. Однако в поисках библиотеки пришлось немного поплутать, и ближе к полудню он расположился в читальном зале, обложившись довольно странным набором книг. На столе вперемешку лежали как сборники сказок различных годов изданий, так и туристические путеводители, несколько атласов с архитектурой и живописью, как города, так и сами области. До самого вечера, с перерывами на небольшой перекус, мальчик увлеченно искал и выписывал различные сведения. Так как логику зачаровавшего волшебную дверь он не знал, то решил, что чем больше, тем лучше. Наверняка найдется нужное слово в этом ворохе информации. Остается лишь найти эту иголку в стоге сена, подумал Гарольд, и на следующий день добавил к стопке несколько словарей. На второй день, вечером, накопилось множество разных теорий, и он отправился ночевать на остров, чтобы утром попробовать открыть свою волшебную пещеру. Полночи он ворочался, пытаясь заснуть, пока усталость не взяла свое. Утро наступило слишком рано, подумал Гарольд, разбуженный первыми лучами солнца. Он собрался, позавтракал и направился к спрятанной лодке, оттолкнув от берега, запрыгнув в нее, он отправился к месту, не дающему покоя, своей таинственной пещере. Пристав в маленькой бухте и привязав лодку, мальчик, включив фонарь, зашел в пещеру и направился к двери. Что же, начнем. Он прикоснулся к запирающей иллюзии и начал зачитывать различные слова и фразы из списка. Дойдя до одного из слов, дверь под рукой мальчика внезапно потеплела, и он провалился в скрываемый ею ход. При свете фонаря мальчик увидел такие же каменные стены, песчаный пол, несколько заржавелых держателей для факелов на каменных стенах, покрытых несколькими истлевшими от времени тканями. На замок это мало похоже, подумал Гарольд, внимательно осматриваясь. Возможно, тут тоже есть тайный проход. Он начал пробовать искать скрытые двери, но все испробованные способы и заклинания указывали только на ту, через которую он вошел. Поиск неудачен, с грустью подумал Гарольд. Нашел нужное слово, но оно ведет не туда. Так, что все это лишь сказки, и замок это миф. Он вышел на побережье бухточки. Стоп, молнией пронеслась у него мысль. Не туда, может, есть другое слово, открывающее дверь куда нужно. Первым было убежище на арабском. Значит, мальчик быстро вернулся к двери и начал перебираться слова на арабском. Дверь также оставалась холодным камнем под его ладонью. Мальчик начал пробовать эти же варианты на других языках, но загадка осталась неразгаданной. Надо сделать перерыв, поесть, подумать, отдохнуть. Заколдовавший эту дверь был умным человеком, он знал такой сложный язык, как арабский. Наверняка он знал и их обычаи, и хитрости. Раз сделал такую дверь, мысленно рассуждал Гарольд, жуя припасы, запивая их чаем из термоса. Восток того времени славился своим гостеприимством и витиеватостью, и ни один хороший хозяин, к которому пришел гость, не сказал бы ему: «Привет, проходи». Ведь сказав так, он бы показал, что либо он плохой хозяин, либо у него плохой гость. А значит, проход закрывает фраза, а слово открывает убежище, на экстренный случай спрятаться. Ведь не будешь ты открывать его длинной фразой, так и не успеешь спастись. Мальчик взял купленный ранее разговорник и пошел пробовать различные фразы из него. 2 часа незаметно пролетели в тщетных попытках. Были испробованы различные варианты на арабском, итальянском, английском. «Что я опять не так делаю?» – задавался таким вопросом Гарольд, отдыхая очередной раз. «Ладно, попробуем рассуждать логично. Раз фразы приветствия или гостеприимства не подошли, причем на различных языках, то либо это язык, который я не пробовал, либо фраза не имеет отношения к гостеприимству. Может, просто надо сказать что-то типа: открыть проход и место, куда надо пройти, только на каком языке. Пробуем те варианты, что есть. Если не получится, завтра опять наведаюсь в библиотеку и книжный магазин». Он до самого вечера проверял разные варианты, но все было тщетно. Возвращаясь на закате, он утешал себя, что до конца лета еще 3 недели, а за это время может получиться разгадать этот ребус. И вновь новый день, новые книги, хаос человеческих знаний и потока информации. Поиски. Перерыв. Снова поиски. Стопка книг сменяется другой, та, третьей, и дальше в бой. Покой нам только снится. Азарт в глазах, горы идей, на исписанных листах. Библиотекарь с уважением начала смотреть на такого старательного мальчика, явно ведущего какую-то исследовательную работу, а ведь начал он со сказок, глядишь, к выходным в архивы закопается. Тут от стола этого старательного студента повеяло такой радостью, что она, казалось, заполнила весь читальный зал. Прилежный студент быстро собрал свои записи, сложил и занес взятые книги, и, попрощавшись с безумно счастливой улыбкой чеширского кота, убежал из библиотеки. На следующий день он в ней уже не появился. Гарольд усмехнулся, вспоминая, как он кинулся на свой остров, и даже утлая лодка, казалось, летела птицей к укромной бухте. Ответ был на поверхности, как и во многих историях. Наткнулся на него он случайно, рассматривая атласа путеводитель в картинную галерею в Тоскане, где символом этой галереи был очень похожий герб. Посчитав этот проспект, он с удивлением узнал, что это здание – бывший дворец графа Спада, и прочитал девиз на гербе. Все было просто. Он быстро вошел в пещеру, подошел к двери и, окрыленный надеждой, произнес девиз, который должен был быть на ленте герба: «Утракуе темпоре, Спада». Дверь потеплела под его рукой, пропуская наследника, разгадавшего секрет замка. Провозгласив этот девиз, он попал на небольшую лесенку из 9 ступеней и вышел на поверхность, очерченной природной аркой из скалы. От ее подножья шла небольшая каменная дорожка с иногда попадавшимися лесенками, ведущая к изящному замку. Он достиг своей цели. Так, незаметно за воспоминаниями, пролетело время. На платформе сначала начали появляться одинокие студенты, чуть позже уже группы, провожающие и уезжающие, заполнили все своими голосами. Но юный маг не увидел этого, предаваясь своим воспоминаниям, он мирно задремал. Проспал он отправление поезда, проспал эпичный полет старого фордика «Англия» возле экспресса. Каникулы на море, несмотря все события, отдых и прекрасное питание, море и солнце отобрали у него много энергии. Юный маг сам не заметил, как провалился в спасительный сон, дающий силы перед новым учебным годом. Интерлюдия 7. Не только у мирно спящего в поезде студента, едущего в школу, было много проблем. Директорский кабинет 1 сентября также был окружен тяжкими думами его хозяина, сидящего сейчас в кресле. Поиски не дали никакого результата, разочарованно подумал Дамблдор. И куда опять делся мальчишка, неизвестно, он даже не прошел барьер. Хотя и по плану пройти не должен, но он к нему даже не приближался с момента выхода после первого курса. Стоит ожидать очередного визита к королеве или чего-то более эпического, с иронией подумал он. Но в любом случае, план готов и достаточно гибок, чтобы втянуть любого в школе, так что ждем. Ждем, когда команда смертников услышит, как закрываются за их спинами на дверях засовы в тайной комнате. Глава 17. Загадка из тайной комнаты. Странная традиция в этой школе, подумал Гарольд, направляясь в компании своего декана и замдиректора к Гаргулье, уже кажущийся мальчику родной. Чуть что меня надо отправить на встречу с директором. Что ему от меня надо? На этот раз на его вопросы молчу или требую своего адвоката. Надоел, хуже горькой редьки. Здравствуй, мальчик мой, я рад тебя снова видеть. Здравствуйте, директор, сразу предупреждаю вас о том, что без своего адвоката на ваши вопросы отвечать не буду. Но, мальчик мой, меня интересует всего лишь Гарольд не дал ему договорить. Мне не интересно, что вас интересует, или что вам непонятно, или что я опять неправильно понял. Я четко и ясно говорю и повторять больше не намерен. Все вопросы задаются только в присутствии моего адвоката. Если у вас больше нет официального повода для моего нахождения в вашем кабинете, то я покину вас, с вашего позволения, директор. Ошарашенный старик молча кивнул головой, отпуская студента. С таким пренебрежением и изысканным хамством по отношению к себе он сталкивался только от представителей чистокровных семейств. Студент вышел, в кабинете осталась звенящая тишина. Удивленная МакГонагалл и нацепившая невозмутимое выражение лица Флитвик кивнули директору и вышли. Одно не отнять у старого паука. Это его внимание к мелочам и деталям. За столь короткое пребывание строптивого студента в своем логове, помимо воли наблюдателя наметанным взглядом были зацепления. Цветущий вид и загар, довольно привлекательный крой одежды. Недорогой, нет, но стильной и неброской, удобной. Отмечены загрубевшие мозоли рук и белесые ниточки шрамов на них. В голове у старого манипулятора родилась мысль, где можно поискать следы пребывания его подопечного. Его агенты получат задание, цели, возможно, поймают эту строптивую рыбку в свои сети. Мягкий сентябрь, ласковое, мимолетное бабье лето не создают условий для учебы. Первые дни студенты, подобны роящимся пчелам, также гудят, делясь впечатлениями и летними приключениями. Теплые деньки манят на траву, первые опавшие листья весело шуршат на ветру и создают неуловимый запах ванили. Осень, пора светлой грусти и возвышенной печали, время итогов и новых начинаний. За лето многие однокурсники изменились и оценили, как поменялся Гарольд. Некоторые метали завистливые и злые взгляды, но преподаватели не дали расслабления и с понедельника начали нагружать все курсы учебой, не давая заниматься ерундой. Так за занятиями и домашними заданиями пролетело много времени. Однако самые наблюдательные начали замечать сгущающуюся атмосферу, когда, кажется, ничего не предвещает грозы, но она разрождается со всей мощью и буйством стихии. И как по легким облачкам утром, по неуловимым запахам, опытный человек может предвидеть ливень, так некоторые наблюдатели и собиратели слухов начали отмечать нагнетаемую в школе атмосферу, прогнозируя скорое развитие событий. Школа стала полна слухов и пересуд. Хэллоуин как рубеж событий, который год преследует магический мир и школу Хогвартс. В этот день занятий не было, и целый день студенты занимались розыгрышами или просто бездельничали. Торжественный ужин прошел спокойно. Некоторые, вспомнив прошлогоднюю историю с троллем, припугнули новичков историями различной свежести и правдивости. Однако, несмотря на витавшие в воздухе напряжение, ужин прошел относительно спокойно. Гомонящая сытая толпа студентов начала расходиться по гостиным. Второй этаж на движении потоков студентов мало играл роль. Кому приятно ходить рядом с постоянно заливаемым ноющим призраком проходу. Но сегодня в канун праздника отличились близнецы Уизли и Пивз, устроившие на центральном холле, ведущем к гостиным всех факультетов, грандиозный слизневзрыв. Чья это была идея и где они достали ингредиенты, не знает никто. Как и то, каким образом они это готовили в подпольной лаборатории. Но последствия их шалости и шутки были невероятные. Все поверхности, стены, лестницы и потолок были покрыты психоделических расцветок слизью, не поддающейся магии. Запах был под стать расцветке, имея прошибающий эффект. Неудивительно, что большая часть студентов передвигались менее короткими путями, стараясь не попадать в зону запаха. Старшекурсники, знающие большее количество проходов в замке, обошли это недоразумение, более младшие курсы двинулись привычной дорогой, ведущей возле туалета Плаксы Миртл. В этом проходе уже постаралась сама вечная обитательница санузла, и по полу растекалась неприятного вида лужа, у которой, глядя на стену, стояла золотая тройка, окруженная уставившихся в стену толпой. На стене чем-то красным была видна надпись «Берегитесь». Остальная часть надписи терялась за толпой. Гриффиндорскую тройку во все лады распекал стоящий рядом с туалетом Филч. На это зрелище начало стекаться все большее количество любопытных. Затем через человеческую массу как ледокол проследовал директор, Снейп, МакГонагалл, и что удивительно, новый преподаватель защиты от темных сил, Локхард. Толпа начала редеть, оставляя провинившихся, по мнению остальных, на волю начальства. Особо любопытные и наглые, конечно, остались. На стене уже можно было прочесть надпись полностью. «Берегитесь, враги наследника». Надпись была весьма странной. Первое, что бросалось в глаза, это был странный способ ее написания. Буквы начала предложения были нанесены с каллиграфической точностью, как будто их напечатали. Вторая часть фразы была накорябана ниже, краской похожего цвета, буквы имели подтеки краски, но создавали похожий вид с верхней надписью, но оставляя вид неряшливости. Самым интересным в этой надписи был одинаковый размер букв обоих строк, и явное подражание нижней части стилю написания верхней. Создавалось ощущение, что ее пытался написать один человек, но разного роста. Расследование зашло в тупик, школа начала обсуждение новой порции слухов и историй, закономерным итогом стало наказание рыжих экспериментаторов, по слухам окаменивших кошку завхоза, выразившейся в уборке загаженного холла в коридоре перед большим залом. Гриффиндорская тройка начала очередной виток партизанской деятельности, в поисках информации, разделяясь, согласно интересам. Поттер и Уизли постоянно крутились вокруг подозреваемых и туалета, Гринджер окунулась с головой в информационный поиск, где на нее обрушилась помимо бумажной, еще и лавина слухов и домыслов. Учеба опять начала приобретать очевидно пугающий, но от этого не менее притягательный аромат опасности и тайны. Интерлюдия 8. Кабинет директора украсился новым действующим лицом, отметил про себя Гарольд. «Здравствуйте, мистер Бодриц», – поздоровался он со своим адвокатом, отмечая, что от разговора с директором ему уже не отвертеться. «Здравствуйте, мистер Эванс, как ваш адвокат? Прежде чем вам будут заданы вопросы, я должен напомнить, что вы в любой момент можете отказаться отвечать на них, если они затрагивают ваши личные интересы, или не являются неоспоримым обвинением в преступлении первой степени. В других же случаях я рекомендую советоваться со мной. Я это знаю, мистер Бодриц, я настоял на вашем присутствии, так как предыдущий раз меня вызвали без причины в этот кабинет и пытались допросить. В этот раз, если такое произойдет, я буду требовать от вас ходатайств в совет попечителей, если такая ситуация повторится. Не волнуйтесь, мистер Эванс, я сделаю все, что смогу». В кабинет вошли декан и директор. «Мальчик мой, я вызвал тебя сегодня для обсуждения важных вопросов. Надеюсь на это, директор. Прежде всего, вот письменно заверенное решение совета попечителей об необходимости знания места твоего пребывания на летних каникулах». Директор протянул адвокату лист с множеством подписей, Далее, вот разрешение отдела тайн на обследование твоей волшебной палочки. Он подал следующий лист с довольным видом. Адвокат внимательно изучил предоставленные ему документы, отдал их для ознакомления своему клиенту. Предусмотрительный студент, бегло осмотрев документы, подписи под ними, печати, достал из своей сумки также два документа. Как я вижу на запросе о месте жительства из попечительского совета нет подписи и голоса представителя Хогвартса, как инициатора запроса. Прошу вас, как моего представителя, передать вот этот свиток с составленным и завершенным договором магической и финансовой ответственности. На этих словах директор ощутимо побледнел. Также прошу на второй запрос передать магически завершенное заключение в отдел тайн. Он отдал оба свитка. Директор, у вас еще есть ко мне какие-либо вопросы? Позволь, мальчик мой, мне взглянуть на эти документы, решил рискнуть старик. Уважаемый директор, кому как не вам знать, что вышеозначенные запросы не касаются вас, как третью сторону никоим образом, и содержат конфиденциальную информацию, ответил адвокат. Но я, как верховный судья, вы должны помнить, что можете подать соответствующий запрос в рамках уголовного дела, а поскольку такого дела в отношении моего клиента на данный момент не возбуждено и не идет судебный процесс, то ваш интерес должен следовать нормам права. Но я, как директор, вы также имеете право подать соответствующий запрос и, при рассмотрении в судебной комиссии по делам несовершеннолетних, получить ответ на ваш запрос. Надеюсь, что как председатель Международной конфедерации магов, вы не будете делать запрос на моего клиента, потому что я не представляю, что может натворить обычный школьник в мировом масштабе, чтоб запрос на него подавала такая организация. Директор молчал. Адвокат и его клиент молча вышли из кабинета. Также молча вышли недоумевающие деканы. Пустой кабинет погрузился в вечерние сумерки, делая его волшебную обстановку немного пугающей. Хозяин кабинета, казалось, сам был погружен во мрак. Но тут, видимо, у него в голове средь темных мыслей родилась идея. И тьму в кабинете пронзил блик от очков половинок, скрывающих яростный и довольный взгляд. Лабиринт открыт, и так сладко вас манит загадка из тайной комнаты. Глава 18. Засада у тайной комнаты. Завертевшая круговерть событий немного успокоилась, однако гнетущая атмосфера никуда не исчезла. Молодые обитатели бдили так, как будто они находились в осадном положении. Махровым цветом ввели различные слухи примерно на одну тему. Наследник. Кто эта таинственная личность и чего надо бояться его врагам? У каждого было множество догадок, а библиотека была как никогда популярна. И популярность эта возросла после первого нападения на студента. Первая человеческая жертва вызвала переполох за ужином, факультетские столы сгрудились, преподаватели недоумевали, директор загадочно сверкали очками. Атмосферу страха, казалось, можно было намазывать на тосты, наиболее смелые периодически гасили от более молодых волны паники и истерии. Но и кажущаяся их бравада долго не выдерживала, и их взгляды все чаще обращались на взрослых, но не получали поддержки. Старосты курсов внесли свою лепту, призвав младшекурсников не отрываться от друзей и старших. В таком настроении ужин завершился, и факультеты, копируя боевые порядки римских легионов, когорт персов и фаланг греков, а то и просто сбившись в толпу, выдвинулись в свои гостиные. Ночь прошла тревожно, усиленные патрули и опасность реальных нападений охладили даже самые буйные головы. Утром школа проснулась с подробностями и огненной волной слухов, подогревающей общий интерес. Внезапно появившиеся обереги, по словам дельцов, способные изгнать жутчайших демонов из преисподней и одним своим видом поражающие любых чудищ, пользовались спросом самых напуганных. Самым интересным было ношение каждого вида амулета профессором Локонсом для изучения, начавшегося, судя по всему, с покушения на кошку. Странности порождали странности, а те воплощались чудесами. Одной такой странностью было абсолютно пустое больничное крыло, когда Гарольд зашел туда проведать лежащего там, по слухам, жутко истерзанного равенклавца. Удивляло и бездействие школьной администрации и совета попечителей. Огоньком свечи в тумане черных страхов стала организация дуэльного клуба. Многие из студентов с нетерпением ждали объявленного дня. Предвкушающие, радостные студенты зашли в большой зал, в котором были убрана вся мебель, но зато стоял помост, обитый темной тканью. На нем стоял пятикратный призер журнала «Ведьмополитен» за самую обаятельную улыбку, герой многочисленных, собственноручно написанных, приключенческих романов, по которым обучалось нынешнее подающее надежды поколение, Гилдерой Локхарт, сияющий фирменной белозубой улыбкой, ухоженный и завитый, щегольски одетый, в компании подобного ворону Зельевара. «Подходите ближе, чтоб всем меня было хорошо видно и слышно», гордый и самодовольный голос профессора защиты не давал сомнений о том, кто будет вести клубные занятия. Большая часть женской половины томно вздохнула, и преданными глазами воззрилась на свой идеал. Мужская же часть помрачнела, насупившись переглянулись, кинув взгляд на глаза затуманенных влюбленностью спутниц. Кое-кто злорадно торжествовал. Золотокудрый модник начал. «В свете последних событий, я подал идею, а директор одобрил, восстановить дуэльный клуб, позвольте представить его руководителя, почетного члена Лиги защиты от темных сил, кавалера ордена Мерлина третьей степени, пятикратного призера за самую красивую улыбку, себя, наиболее дальновидные и предусмотрительные, помня первое и последнее в учебном году практическое занятие в школе, затронувшие второкурсников Гриффиндора и Слизерина, поспешили ретироваться. Осталась толпа жаждущая зрелищ, предвкушающая участие в великих приключениях. Профессора тем временем поднялись на помост, где вниманием толпы завладел яркий оратор, обещавший незабываемое зрелище и обещавший вернуть своего коллегу в целости и сохранности. Сообщив правила магической дуэли, как досадную мелочь, они начали. Итак, на счет три. Раз, два. Не успел он закончить счет, как Снейп выдал.